Глава 24. Свидетель. Снег прекратился. Совсем прозрачный морозный воздух. Уличные фонари уже зажглись. Иней на столбах переливался в их свете. Летели в сторону столицы. Но когда до нее еще было довольно далеко, Элеонора взяла курс на запад. Альма смотрела на удаляющиеся силуэты небоскребов Стольбю на горизонте. Она и сама не знала, что высматривает, пока Элеонора не спросила. «Парламент», — ответила Альма. Разговор с Симоном всколыхнул в ней мысли о Пузане. «Все думаю, как там Пузан? Сожалеет ли он о своем поступке?» Элеонора глубоко вздохнула. «Пузан бы и еще раз это сделал, будь у него выбор!» Альма обернулась и посмотрела на лицо Элеоноры, которые выхватывали отсветы города. От мороза оно слегка раскраснелось. «Откуда ты знаешь?» «Я много чего знаю», — сказала она. «И это тоже». «Вот бы до него докричаться», — сказала Альма, «через все небоскребы, до самого парламента, сквозь толстые стены, где бы он только ни находился». Элеонора улыбнулась. «И что бы ты крикнула?» Альма задумалась. «Спасибо», — ответила она. «И держись, скоро придет Элеонора и спасет тебя». От этого бабушка рассмеялась. «По крайней мере, попытается», — поправила она. «Приложит все силы». Они летели вдоль реки, и за излучиной вдруг показалась огромная отвесная скала. Альме потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, где они. Они подлетели к Мевемлии. Только с другой стороны. У подножия горы оказался вход, о котором Альма раньше не знала. Его охраняли несколько солнцеловов, замаскировавшихся под теней походников. За дверью вертушкой стояла мертвая тишина. Поначалу, как только она влетела, глаза еще не привыкли к полутьме. Они оказались в тренировочном зале, только теперь его было не узнать. По стенам были развешаны тысячи красных и зеленых увамов. Вокруг было море людей, но все они застыли совершенно неподвижно, будто мир поставили на паузу. «Праздник проходит в сейчасном», — объяснила Элеонора. «Телу трудно слишком долго находиться в замедленном времени. Так что на праздниках мы делаем так. Только когда нужно перелететь куда-то, перещелкивай на 11-й». Альма отщелкнула время, и праздник ожил. Бокалы звенели, дети веселились. Люди беседовали и смеялись. Некоторые парили в воздухе, расположившись на качелях, подвешенных на солнечные лучи. Качели были длинными, как скамейки. Места хватало сразу многим. «Альма!» — откуда-то выбежала Пилла. «Заждалась тебя! Мы там сидим!» Альма и Пилла оставили Элеонору и полетели через запруженное людьми пространство. Они приземлились на один из каменных выступов и отщелкнули время всечасное. Там уже стояли несколько ребят с курсов, и к недовольству Альмы среди них был Авир. «А!» — скользнул он по ней взглядом. «Ты...» Альма с раздражением подумала, что не обязательно было вкладывать в интонацию столько пренебрежения. «Рэмили», — поздоровалась Пилла, — «рада тебя видеть». «Спасибо, и я тебя», — обрадовался тот. «Вы где есть будете?» «Тони занял качели», — сказал Авир. «Приглашаю». «Отлично», — согласилась Пилла. Альма поняла по лицу Авира, что приглашал он только Рэмили. Это больно ее кольнуло. «А чем вы все время занимаетесь? Что ищете?» — спросил Авир. Вопрос он задал внезапно, неожиданно, явно пытаясь сменить тему. «С чего ты взял, что мы что-то ищем?» — настороженно спросила Альма. Авир покосился на нее. «Ну что же ты думаешь, ваши шкафчики рядом с моим? А вы не то чтобы шепчетесь!» Пилла огляделась. Больше рядом никого не было. кто мог бы ее услышать. «Папа пропал», — сказала она тихо. «Пол?» — Рэмили выглядела задаченно. «А ты знаешь отца Пиллы?» — спросила Альма. «Шапочно. Встречал его иногда в Стольбю, когда приходил к маме на теневую работу. Я слышал, что он уехал, но не знал, что пропал». «Только не говори никому», — быстро сказала Пилла. «Мама не хочет, чтобы другие знали». «Как же он мог просто пропасть?» — спросил Рэмили. Пилла пожала плечами. Вел себя как обычно, а однажды вышел из дома и не вернулся. «Ну, положим, не совсем как обычно», — сказал Рэмили. Пилла посмотрела на него из-под лобья. «Извини, но что ты имеешь в виду?» Рэмили примирительно поднял руки. «Да нет, нет, я просто вспомнил тот день, когда он уехал. Ну, то есть пропал. В Бельмелинге все ведь только и разговоров об этом было. И в тот день он вел себя странно». «А ты почем знаешь?» «Да я его видел». «Что? Где?» «В Стольбю. Как я говорила, я был у мамы. Она как раз рядом с кинотеатром работает. И я помню, что вел он себя странно, в общем». «Не может быть, он в пятницу не был на работе». «Да нет же, был. Во всяком случае, сказал, что был». «Но...» — Пилла притихла. «Он не мог быть на смене в тот вечер», — сказала она. «Об этом я уже думала. Он бы рано вернулся домой». «Он и сказал, что был на работе. Там что-то стряслось, и ему домой надо. Только говорил как-то бессвязно. Казался удивленным. Если бы я тогда знал, решил бы, что он напуган. Но с чего бы такому большому мужчине бояться теней, с которыми он работал?» Пилла снова замолчала. Авир стал поигрывать кончиком шарфа. «Ребят, я проголодался. Рэмили, ты со мной?» Альма слышала, как он сделал ударение на это «ты». Но думать про Авира сейчас было некогда. «Надеюсь, я не сказал чего-то», — начал Рэмили, но сам не знал, как закончить. Пилла молча разглядывала ноги. «Все нормально», — ответила за нее Альма. «Мне надо...» — Рэмили кивнул на Авира. «Но дайте знать, если еще чем могу помочь». Рэмили и Авир щелкнули и исчезли. «Ты как?» — спросила Альма, погладив Пиллу по спине. «Да просто прекрасно!» — радостно прошептала та. «Это доказывает то, что я всегда знала. Что-то заставило его уехать. Что-то случилось у него на работе, в кино. Ну, конечно!» Пилла схватила Альму за куртку. «Нам надо в Стольбю», — сказала она. «И немедленно!»